«Вам должно быть приятно», — заметил я с учтивостью, которая пристала послам, «что никто не воспользовался именем Медведевых, вашей династии, царствующей на севере, для подобных шуток». «Простите», — отвечал он, «но Медведевых парижские шутники также не пощадили. Мне случалось видеть, как в типографии называют медведем рабочего, который подражает величавой манере ходить в развалку, подобающей нам, степенным жителям Севера, и бесчестит ее, пачкая черными буквами, белую бумагу. Этим медведям помогают мартышки, которые подбирают буквы и изготовляют то, что здешние ученые именуют книгами. Странный продукт деятельности людей, которые они зачем-то одевают в козьи шкуры, хотя ведь не все их авторы – козлы. Примечание. Бальзак обыгрывает жаргон типографских рабочих, о котором подробнее рассказал в «Утраченных иллюзиях», 1839 год. Медведями в типографии называли тискальщиков за то, что они топчутся на одном месте, как медведи в клетке, а мартышками – наборщиков, которые с обезьяньим проворством вытаскивают литеры из наборной кассы. Софьян, или тисненый софьян, мароккен, из которого изготовляют книжные переплеты, это специально обработанные козьи шкуры. Эцелю весь этот абзац не понравился. Сохранилась верстка рассказа, где на полях его рукой написано «Мало интересно для читателей животных». Конец примечания. «Какой же прок людям, любезный князь Медведев, присваивать наши имена, если они не могут присвоить наши достоинства? Куда легче прослыть умником, нося имя животного, чем выдавая себя за гения. Вдобавок люди всегда так ясно ощущали наше превосходство, что испокон веков прибегали к нашей помощи, когда желали получить дворянство. Взгляните на старые гербы. Там повсюду животные». Желая узнать мнение северных дворов касательно этого великого вопроса, я, государь, спросил у князя, сообщил ли он об этом своему правительству. «Медвежий кабинет более горд, чем львиный. Он не признает человека». «Неужели вы, старая двуногая сосулька, припорошенная снегом, смеете утверждать, что лев, мой повелитель, не царь зверей?» Вместо ответа белый медведь состроил такую пренебрежительную мину, что я одним ударом сломал решетку нашей квартиры. Его высочество, внимательно следивший за нашей ссорой, последовал моему примеру, и я уже намеревался отомстить за честь вашей короны, когда ваш августейший сын совершенно справедливо заметил мне, что если мы намерены выяснять отношения с властями Парижа, негоже ссориться с северными державами. Эта сцена произошла ночью, и нам не стоило никакого труда в несколько прыжков добраться до бульваров, где на рассвете нас встретили восклицаниями вроде «Ты только глянь!» «Ну и наряд! Вылитые львы!» Глава 3. Принц Лео в Париже во время карнавала. Суждение его высочества об увиденном. Донесение 2. Ваш сын с присущей ему проницательностью догадался, что в Париже карнавал, и потому мы можем ходить повсюду совершенно безопасно. О карнавале я расскажу вам позже. Мы едва могли объясниться с парижанами, ибо не знали ни обычаев, ни языка здешних мест. Вот каким образом мы вышли из затруднительного положения. Донесение прервано из-за наступивших холодов. Первое письмо принца Лео к своему царственному отцу. «Любезнейший, августейший родитель, вы дали мне так мало средств, что я с большим трудом могу вести в Париже образ жизни, подобающий моему сану. Не успела моя лапа ступить на бульвар, как я понял, насколько сильно здешняя столица отличается от пустыни. Здесь все продается и все покупается. Пить дорого, голодать дорого, есть дорого безмерно. Мы с моим тигром, следуя за хитроумным здешним псом, прошли по бульварам, где никто не обратил на нас никакого внимания. Так сильно мы походили на людей. Мы искали тех из них, кто именует себя львами. Сей пес, превосходно знающий Париж, согласился служить нам провожатым и толмачом. Итак, у нас есть толмач, и нас принимают за людей, переодетых животными. Таких же, как наши противники. Когда бы вы, государь, знали, что такое Париж, вы не стали бы меня мистифицировать и давать то поручение, с каким я сюда прибыл. Боюсь, что ради его исполнения мне придется порой жертвовать собственным достоинством. Очутившись на бульваре итальянцев, я счел необходимым последовать моде и закурил сигару, после чего так расчихался, что произвел некоторую сенсацию. Примечание. Сигары были непременным атрибутом парижского льва. Автор «Физиологии льва», 1842 год, Дерьеж, утверждал, что настоящий лев выкуривает в день не меньше 43 сигар. Конец примечания. Один филитонист, проходивший мимо, взглянул на мою гриву и сказал: «Эти молодые люди в конце концов в самом деле станут вылитыми львами». Примечание. В очерках и на рисунках начала 1840-х годов непременный атрибут так называемых львов – пышная завитая грива. Эта прическа отличала их от более заурядных членов светского общества, носивших короткие стрижки, и от молодых художников и поэтов, чьим атрибутом были длинные прямые волосы до плеч. Сравните, например, описание львиного туалета в другой книге, изданной Этцелем. В 6 часов львы приказывают накрутить себе волосы на попельотки и, чтобы предстать вечером во всем блеске, предоставляют свою голову в распоряжении парикмахера. Конец примечания. «Вопрос близок к решению», — сказал я своему тигру. «Полагаю», — возразил пес, — «что с этим вопросом дело обстоит так же, как и с вопросом восточным. Чем дальше он от решения, тем лучше. Пес этот, государь, ежеминутно предоставляет нам доказательства своего великого ума. Поэтому вы не удивитесь, если узнаете, что он служит в прославленном ведомстве, которое располагается на Иерусалимской улице и любезно окружает чужестранцев, посещающих Францию, заботами и вниманием». Примечание. На Иерусалимской улице, в настоящее время не существует, располагалась префектура парижской полиции. В обязанности полиции входил, среди прочего, надзор за иностранцами, прежде всего за политическими беженцами, поляками, итальянцами и прочими. Правительство Луи Филиппа предоставляло им право жить во Франции, но сильно опасалась их возможной революционной активности. Конец примечания. Он привел нас, как я уже сказал, на бульвар итальянцев. Примечание. Этот бульвар, а точнее его северная сторона, был любимым местом прогулок парижских модных молодых людей, так называемых львов. Здесь же находились самые фешенебельные кафе и рестораны. Неподалеку располагалась Парижская опера. Конец примечания. Там, как на всех бульварах этого огромного города, природа и не пахнет. Там, конечно, растут деревья. Но какие деревья? Вместо чистого воздуха там дым, вместо росы пыль, поэтому листья на этих деревьях не шире моих когтей. Вообще величия в Париже совсем мало. Здесь все очень жалкое. Кухня крайне скудная. Примечание. Текст от упоминания Иерусалимской улицы до слов «кухня очень скудная», судя по сохранившейся верстке, был существенно дополнен Этцелем. Бальзаковский оригинал был гораздо короче. В одном из превосходнейших ведомств, которое располагается на Иерусалимской улице, На бульварах растут деревья, у которых листья не шире моих когтей. Никакой свободы. И кухня крайне скудная. Конец примечания. Я зашел позавтракать в кафе. Мы спросили лошадь. Но слуга так изумился нашей просьбе, что мы воспользовались его замешательством, схватили его и съели в уголку. Наш пес посоветовал нам впредь так не поступать. По его словам, за подобную вольность можно оказаться в исправительной полиции. Впрочем, это не помешало ему принять от нас кость и обглодать ее с большим аппетитом. Наш провожатый не прочь поговорить о политике, и разговоры этого пройдохи для меня не бесполезны. Я узнал от него множество интересных вещей. Уже сейчас могу вам сказать, что по возвращении в Львивию я не испугаюсь никакого мятежа. Я выучился способу управлять, удобнее которого нет в мире. В Париже король царствует, но не правит. Примечание. Далее Бальзак описывает в издевательской манере работу палаты депутатов. Конец примечания. Если вы не понимаете, что это значит, я вам сейчас объясню. Всех жителей страны делят на 400 групп и велят каждой из них выбрать одного, который будет ее представлять. Так получают 459 человек, в обязанность которых входит составление законов. Люди эти ужасно забавные. Им кажется, что такая операция наделяет их талантами. Они воображают, что если назвать человека определенным образом, он тотчас обретет способности и деловую хватку. Одним словом, что порядочный человек и законодатель – это одно и то же, что и баран немедленно становится львом. Стоит только сказать ему «будь им». Что же выходит? Эти 459 избранников усаживаются на скамьях в здании за мостом, и король приходит к ним за деньгами или за всякими штуками, необходимыми для управления страной, вроде пушек и кораблей. Примечание. Палата депутатов при июльской монархии в самом деле насчитывала 459 членов. Заседала она в Бурбонском дворце, здании национального собрания на левом берегу Сены, к которому от площади Согласия вел одноименный мост. Депутаты обсуждали законы и бюджет, предложенные королем. Без их утверждения ни то, ни другое не могло войти в силу. Ниже Бальзак перечисляет актуальные темы, стоявшие на повестке дня в 1840-1841 годах. Конец примечания. Выслушав его просьбу, все принимаются толковать по очереди о разных вещах, причем ни один оратор не обращает ни малейшего внимания на слова предшественника. Одного волнует ловля трески, а другой затевает обсуждение восточного вопроса. Примечание. Условия ловли трески в районе Ньюфаундленда в правление Луи Филиппа неоднократно обсуждались в парламенте и становились предметом законов и ордонансов. Последний из таких законов был принят 25 июня 1841 года. Конец примечания. Один печется о литературе, а другой преспокойно затыкает ему рот рассуждением о кормовой патоке. Примечание. Бальзак имеет в виду обсуждение закона об охране литературной собственности, к которому он имел самое непосредственное отношение. Так он составил заметки для господ депутатов, входящих в комиссию по составлению закона о литературной собственности, которые Этцель в марте 1841 года издал отдельной брошюрой. Рассуждение о кормовой патоке. Намек на бурно обсуждавшийся закон о сахаре, принятый 3 июля 1840 года. Его целью было примирить интересы внутри французских производителей сахара и сахарной свеклы и интересы тех, кто производил сахар из сахарного тростника во французских колониях. Конец примечания. После тысячи подобных речей король получает все, что ему требуется. Но чтобы 400 избранников были уверены в своей совершенной независимости, он не забывает время от времени попросить у них чего-нибудь несуразного, в чем бы они могли ему отказать. В королевской резиденции, любезнейший и августейший родитель, я нашел ваш портрет. Скульптор по имени Бари изобразил вас борющимся со змеей революции. Примечание. Это скульптура работы Антуана Луи Бари, 1795-1875 годы, была выставлена в Салоне в 1833 году, куплена королем Луи Филиппом и установлена во дворце Тюильри, ныне в музее Лувр-Ланс. Конец примечания. Вы несравненно прекраснее всех людей, изображенных на соседних портретах. Одни одеты в ливреи, точно лакеи, у других на голову водружена кастрюля. Примечание. Имеются в виду, конечно, мундиры, придворные, академические, депутатские и мужские шляпы-котелки. Конец примечания. Сей контраст неопровержимо доказывает наше превосходство над людьми. Всего их воображения хватает лишь на то, чтобы заточать цветы в четырех стенах или нагромождать камни один на другой. Познакомившись таким образом с этой страной, где жить совершенно невозможно и где шагу нельзя ступить, не отдавив ноги соседу, я направил лапы в то место, где, по словам моего пса, водятся удивительные звери, которые незаконно присвоили наши имена, звания, когти и прочее, и у которых вы повелели мне потребовать на сей счет объяснений. Там вы наверняка встретите парижских львов и шакалов, пантер и крыс. Друг мой, чем же питается шакал в такой стране, как эта? Шакал, с вашего позволения, не брезгует ничем. Он набрасывается на американские фонды, подбирает самые скверные акции и рыскает по пассажам. Примечание. Пассажи. Крытые проходы между двумя параллельными улицами. Пик их строительства в Париже пришелся на вторую половину 1820-х годов. В пассажах располагались кафе, рестораны и дорогие магазины. Там прогуливались состоятельные люди, которых шакалы завлекали в свои сети, как это описано у Бальзака ниже. Конец примечания. Главная его уловка заключается в том, чтобы всегда держать пасть открытой. Глупыш, его обычная пища, сам туда залетает. Как же это получается? Кажется, шакал ухитрился вывести у себя на языке волшебное слово, которое приманивает глупыша. Что же это за слово? Барыш. Впрочем, таких слов несколько. Если барыш поистерся, тогда шакал пишет «дивиденд», а если и дивиденд не работает, тогда «доход» или «процент». Против этого глупышам не устоять. Примечание. Автор книги «Парижский зверинец» в главе «Глупыш», в оригинале у него, как и у Бальзака, «Пиджон», описывает процесс приманивания глупых птиц с помощью подобных акций. На лестнице биржи разбрасывают рекламные проспекты, сулящие невиданную прибыль. 50%, 100%, 200%. Кричат «Цып-цып! Скорей сюда!» И как только простодушные птицы просовывают в дверь голову, ловкие биржевые дельцы тотчас ее отрубают. В день, назначенный для получения дивидендов, всякий раз выясняется, что сейчас нужно внести еще некоторую сумму, но зато уж в следующий раз получить целых 300%. Создание акционерных обществ и продажа акций самых фантастических предприятий, которые не только не приносят прибыли, но зачастую вообще существуют только на бумаге, к середине 1830-х годов стало приметой времени и успело отразиться в литературе, в пьесе Сент-Амана Антье и Фредерика Леметра «Робер Макер», 1834 год. Заглавный герой, воры-убийца, продает акции общества по защите от воров, и все акционеры радостно поддерживают его начинание, а того единственного, кто смеет требовать дивидендов, изгоняют с позором. Конец примечания. Почему же? Видите ли, в здешнем краю люди так плохо думают друг о друге, что самый ничтожный глупец всегда пребывает в уверенности, что отыщет кого-то, кто еще глупее, и кому можно выдать клочок бумаги за золотой слиток. Первым начало правительство, когда придумало бумажки, стоящие столько же, сколько поместье. Они называются ценными бумагами, а кое-кто так ими дорожит, что считает бесценными. Когда у правительства не хватает денег, чтобы расплатиться с подданными, бумажки эти в самом деле совершенно теряют цену. В Африке, государь, эта система пока еще не развита, но если мы построим биржу, то дадим занятия всем смутьянам. Мой цепной, а точнее прицепной пес привел меня, посвящая по дороге во все людские сумасбродства, в прославленное кафе, где я в самом деле увидел львов, шакалов, пантер и других лжезверей, которых мы разыскиваем. Примечание. Пантерой на тогдашнем жаргоне именовалась содержанка высшего класса, так называемый предмет роскоши, который по карману только русскому князю, самому что ни на есть английскому милорду и не бедному французскому банкиру. Для приручения пантеры требовалось всего ничего: вкусная и изысканная пища, хорошенькая клетка в модном квартале, несколько кашемировых шалей, немалое число драгоценностей, еще большее число шелковых платьев и круглая сумма наличных в месяц. Конец примечания. Так что вопрос понемногу приближается к решению. Вообразите, любезнейший и августейший родитель, что парижский лев – это юноша, у которого на ногах лаковые сапоги стоимостью в 30 франков, на голове короткошерстная шляпа стоимостью в 20 франков, а одет он во фрак за 120 франков, в жилет за 40 франков и панталоны за 60. К этим тряпкам прибавьте завивку за 50 сантимов, перчатки за 3 франка, галстук за 20, трость за сотню и брелоки стоимостью не меньше 200 франков. Еще часы, но за них он платит редко. В общей сложности выходит 583 франка 50 сантимов. Примечание. Бальзак слегка ошибся в подсчетах. На самом деле сложение указанных им сумм дает на 10 франков больше. Эта сумма еще сравнительно невелика. По другим подсчетам, парижскому моднику требовалось, с учетом квартиры, экипажа, лошадей и прочего, в год около 100 тысяч франков. Автор физиологии льва сообщает, что одна из отличительных черт этой породы парижских жителей – наличие в кармане нескольких тысячефранковых банковских билетов. Конец примечания. И тот факт, что человек потратил на свою персону эту сумму, преисполняет его такой гордыни, что он присваивает себе наше царственное имя. Таким образом, всякий, у кого есть 583 франка 50 сантимов, может объявить, что он лучше самых талантливых жителей Парижа и снискать всеобщее восхищение. Если вы раздобыли эти 583 франка 50 сантимов, значит, вы блестящий красавец и с презрением смотрите на голодранцев, чей наряд стоит на 200 франков дешевле. Будь вы великий поэт, большой оратор, прославленный художник, человек великодушный и отважный, если вы не обрядитесь в эти тряпки, на вас никто и не взглянет. Примечание. В парижской прессе сосуществовали два определения светского так называемого льва. Дельфина де Жирардон утверждала, что в роли льва выступает вовсе не юный любитель элегантности, одетый самым необычным образом, имеющий самые продуманные, самые претенциозные манеры. Нет, в этой роли выступает порой человек совсем простой и ничуть не забавный, с которым, однако, все хотят свести знакомство, поскольку он чем-либо прославился на весь мир. Совершил опаснейшее путешествие, увез из дому несколько английских матрон, произнес накануне пламенную речь, получил на днях огромное наследство, горцевал недавно в жокейской куртке на чистопородном жеребце, летал 2 часа назад на воздушном шаре и привез самые свежие новости из Империя, слегка подозревается в отравлении собственной жены, а может быть просто-напросто опубликовал талантливую книгу, имевшую большой успех. Жирардан де Де. Парижские письма Виконта де Лоне. Москва, 2009 год. Страницы 271-272. Однако более распространенной была другая точка зрения, согласно которой так называемый лев замечателен только своим модным нарядом и умением транжирить деньги. У Бальзака представлена именно она. Конец примечания. Немного лака на сапогах, галстук за определенную цену, завязанный определенным образом, перчатки и кружевные манжеты. Вот отличительные черты тех завитых львов, которые бунтовали наш воинственный народ. Примечание. Намек на начавшееся в 1830 году завоевание французами Алжира. Конец примечания. Увы, государь. Боюсь, что точно так же обстоит дело и со всеми другими вопросами, и если приглядеться к ним, они либо вообще снимаются с повестки дня, либо под лаком и подтяжками обнаруживается старая, но не увядающая корысть, которую вы обессмертили своим умением спрягать глагол «глотать». «Ваше Высочество», — сказал мне мой прицепной, наслаждавшийся изумлением, которое вызвали у меня все эти тряпки. Не всякий умеет носить такое платье. На все есть своя манера, а в здешних краях манеры решают все. «А если у человека есть манеры, но нет платья?» — спросил я. «Такого льва свет не видывал», — отвечал пес, ничуть не смутившись. «Вдобавок, ваше высочество, парижский лев замечателен, как правило, не столько благодаря своим достоинствам, сколько благодаря своей крысе. И ни один лев не выходит в свет без своей крысы. Простите мне, ваше высочество, сближение двух имен столь далеких, но я говорю на языке здешнего края». Примечание. Крысами на языке модного света назывались начинающие балерины. Об их нравах и времяпрепровождении дает представление очерк Теофиля Готье. Смотрите, французы, нарисованные ими самими. Парижанки. Страницы 655-672. Описание львицы, дамы, которая занимается верховой ездой, стреляет из пистолета, он изображен на рисунке Гранвилля, и совершает прочие спортивные подвиги. Смотрите, там же, страницы 417-432. Конец примечания. «А это что еще за зверь?» «Крыса, ваше величество, это 6 аршин муслина, которые пляшут, но этого мало. Это очень опасные 6 аршин муслина, потому что вдобавок они еще и болтают, едят, гуляют, капризничают и в конце концов пожирают состояние льва. Безделица в 30 тысяч икю, взятых в долг, исчезает без следа».